Но, приезжая в Москву, плотно усаживался в кресле и начинал мучительно, скучно и длинно объяснять, что он думает написать в своей второй книге, какой сюжет у него заварился, какие лица прояснились, от чего не идет и тому подобное. Твардовский слушал, и вдруг резко оборвал его. «Представьте, я не хочу этого знать. Да-да, мне не интересно, как у вас там идет, не идет. Сам никогда не рассказываю заранее и слушать не хочу. Кладите на стол рукопись, тогда будет разговор». В самом деле, целые дни проводя над чужими рукописями и охотно говоря о них с авторами, Твардовский, бывало, словечко не обронит о том, чем сам он с утра занимался в своих тетрадках, а если скажет, то мимоходом, к случаю, или же в знак особого доверия. В последние годы, почти ежедневно видясь с Александром Трифоновичем в редакции или дома, я знал, что им давно задумана большая прозаическая вещь, что-то вроде автобиографической повести о своем детстве и юности, о близких, об отце. Но известно мне было только название «Пан Твардовский», и больше ничего не мог бы я сказать, пожалуй, об этой его работе. Как далеко ушел он в ней? Сложился ли у него вполне ее план? Были ли написаны какие-то главы? Всего этого я не знал и нескромным почитал спрашивать. Может быть, этот свой замысел имел он в виду, отвечая когда-то на вопрос Гудзе. Должна ли была проза Твардовского явиться в обличье бесхитростного биографического рассказа или сюжетным повествованием с яркой художественной условностью на манер Василия Теркина? И на это я не мог бы с полной уверенностью ответить. Правда, мне казалось, что я догадывался о происхождении названия. «Пан Твардовский» — так называлась старинная народная легенда, популярная в Польше в начале прошлого века. Ее мотивами воспользовались Мицкевич и Словацкий. Ее знали и в России. Композитор Верстовский написал на этот сюжет оперу, с успехом шедшую на сцене Большого театра. Герой польского фольклора пан Твардовский, славянский Фауст, бесстрашный человек, в жажде познания и победы над жизнью спознался с нечистой силой и вступил в роковое единоборство с чертом. Смоленщина тесно соприкасалась с бытовой и народной польской культурой. Польша была ей близким западным соседом, и лубочные книжки о пане Твардовском легко могли оказаться в Загорье. Они разносились корабельниками, ходили из избы в избу, зачитывались до дыр деревенскими грамотеями и возвращались в фольклорный быт. Старший друг Твардовского и уроженец тех же мест Иван Сергеевич Соколов-Микитов говорил мне: «Понятно же, Твардовскими их прокликали, как нас, Микитовыми. Деревня всем дает клички, и у нас вся округа Соколовы, а мы для отличия еще и Микитовы. Так надо полагать и Твардовские по знаменитой книжке». Впрочем, брат Твардовского Константин Трифонович с этим не соглашался. Он считал, что фамилия их исконная, родовая, и дед Гордей уходил на военную службу уже под этой фамилией. А другой брат, Иван Трифонович, рассказал недавно в своих воспоминаниях такой эпизод. Совладельцем первой кузницы Трифона Гордеича был поляк. Он и привел отца впервые в дом Плескачевских, где были девушки на выданье, и среди них будущая мать поэта Мария Митрофановна. Представляя Трифона Гордеича, поляк назвал его «Пан Твардовский». Это прозвучало высокоторжественно, запомнилось и осталось в семейном предании. Как бы то ни было, Трифон Гордеич, кузнец по профессии, любил, когда односельчане прибавляли к его имени с шутливым почтением слово «пан», да и сам был не прочь так себя величать. Стало быть, и название задуманной книги могло относиться прежде всего к нему. В рабочих тетрадях Твардовского нашлось немало указаний на этот неосуществленный замысел, планов, подготовительных записей, уговоров самому себе приступить, наконец, к давно задуманной работе. Первые отчетливые упоминания о пане Твардовском относятся еще к предвоенным временам, к концу 30-х годов. Тогда эту работу заслонила финская, а потом Великая Отечественная война. Главное его поэтическое дело тех лет — Василий Теркин, потом «Дом у дороги»,